Глава 9. Словно сон тянулись дни, проведенные любимой женой мира Сарагосы Марией Зульнарой в Танжере. Город бурлил, но женщине казалось, что солнце, раскалив воздух, остановило время. Проснувшись рано утром, она выбралась из своего убежища во внутренний дворик. Около стен высились холмики земли, принесенные землекопами из подземного хода. С ночи земля была еще влажной и свежей. От нее исходила прохлада, хотя уже и нещадно палило солнце. Она смотрела на то, как высыхает влажная земля, подергиваясь твердой пыльной коркой. Здесь, в Танжере, грунт был ужасно твердым, галька, смешанная с глиной. Ее не брали ни лопата, ни заступ, и землекопам приходилось кайлом сражаться за каждый кусок вынутой земли. Подземный ход продвигался ужасно медленно. И Мария удивлялась, как ее верные слуги смогли прокопать уже 2/3 длины. Сейчас они работали уже под рыночной площадью. Ночью работу приходилось вести очень осторожно, потому что служанка сказала, что в ночной тишине удары кайла по камню слышны даже на поверхности. И воины Бен-Юсупа, охраняющие сына эмира Сарагосы, могут их услышать. Мария вернулась в дом, и служанка принялась наносить на ее руки глину, смешанную с краской, приготовленной из хны. Белоснежные руки женщины превращались в уродливые руки старухи, словно короста болезни покрывала их. Затем, намазав лицо своей госпожи маслом, служанка приложила маску из бычьего пузыря, и вот уже прекрасное лицо Марии стало напоминать лицо ведьмы. Морщинистые складки, струбья, и только глаза напоминали о прежней красоте. Женщина облачилась в одеяние нищенки и вышла из дому. Она всегда старалась появляться на улице незаметно, так чтобы на нее никто не обратил внимания. Шаркающей походкой Мария двинулась к своему обычному месту на углу рыночной площади, напротив страшной башни, где томился в заточении ее сын. Несмотря на ранний час, на площади уже собралось множество народа. Купцы раскладывали свои товары, их слуги растягивали над лотками разноцветные навесы, слышалось ржание коней, мычание волов, резкие крики ослов. Никому на площади не было дела до нищенки, стоявшей у глухой стены мрачного здания. Мария с протянутой рукой не подходила к прохожим. Лишь редкие из них удосуживались свернуть со своей дороги, чтобы бросить в ее ладонь несколько монет. Женщина невнятно бормотала слова благодарности, и монеты исчезали в холщовой сумке на ее поясе. Никто из подавших не догадывался, что под рубищем нищенки скрывается бархат богатых одежд, золотые украшения, и что под слоем глины и краски спрятана от солнца белоснежная кожа знатной дамы. Зато уже почти все в городе знали, что в крепостной башне, возвышавшейся над рынком, заключен под стражу сын эмира Сарагосы, Абен-Рассад. Бен-Юсуп позволил ему жить, ни в чем себе не отказывая. Он старался уверить знатного пленника, что тот его гость. А Бен-Рассаду были оставлены слуги, 10 человек личной охраны. Он был хозяином своего положения, но только внутри самой башни. Наружу ему было запрещено выходить. Возле всех выходов неизменно дежурили воины Бен-Юсупа в своих страшных черных одеждах. Мария Зульнара за долгие дни стояния на рыночной площади уже знала всех торговцев в лицо, знала всех входящих и выходящих из крепости. Многие из них подавали ей милостыню, а многие проходили мимо. «Вот это несут кушанье моему сыну», — думала Мария, глядя на процессию слуг с плетеными корзинами в руках. Женщина до боли в ушах вслушивалась в звуки, доносившиеся из башни. Там звенели бубны, монотонно гудели струны, слышался заунывный голос певца. Мария представляла себе сына, лежащего на подушках и наблюдавшего за танцовщицей. Ее лицо, спрятанное за заплатанной чадрой и маской из бычьего пузыря, наполняло мука. Женщина плакала, еще больше горбилась. Медленно пересекая площадь, тоже переодетая нищенкой, к ней шла ее служанка. Она незаметно проходила мимо госпожи и сообщала ей, как идут дела с подземным ходом. Они продвинулись еще на 2 локтя. Еще 2 недели, госпожа моя, и все будет готово. Но Мария уже сама не верила в успех. Она понимала, что терпение мира Магриба не безгранично, что он не сможет так долго сдерживать гнев в своей душе и обрушит его на Бен-Рассада. И женщина начинала молиться. Вокруг нее высились минареты, мечети. Она шептала слова христианской молитвы, и из полуприкрытых глаз текли слезы. Мария видела себя стоящей в огромном храме перед изображением Божьей Матери с младенцем в руках. В ее ушах эхом отдавались собственные слова. Когда кто-нибудь из прохожих подходил к ней, чтобы положить милостыню в трясущиеся от волнения пальцы, Мария принималась благодарить и кланяться. Но глаза ее были устремлены на страшную башню, туда, где томился ее сын. За долгие годы стояния Мария успела придумать не один план спасения своего сына, но ни один из них невозможно было реализовать. Самым реальным был подземный ход. От завершения работы еще оставалось 2 недели. Она уже не могла больше ждать. Если проникнуть в башню и дать знать сыну, что о нем помнят, хотят освободить, то ему стало бы легче. Но как туда проникнуть? Женщина пристально всматривалась в лица людей, входивших и выходивших с крепости. «Если бы удалось кого-нибудь из них подкупить, — подумала Мария Изульнар, и принялась соображать, кто больше подходит для этой роли. Она сразу же отмела всех тех, кто подавал ей милостыню. Человек, без сожаления расставшийся с деньгами, чтобы отдать их нищенке, вряд ли соблазнится на подкуп. И тут она вспомнила о человеке, ежедневно входившем в крепость. К тому же он входил туда не один. Это был старый, толстый садовник с безобразным лицом. Он никогда не подавал нищенке ни одной монетки и всегда после полудня приводил в крепость одну из своих жен. Возвращались они оттуда уже к вечеру, нагруженные корзинами, в которых несли остатки еды со стола Абен-Рассада. Никаких чувств, кроме жадности, не отражалось в глазах садовника. И Марии временами казалось, что вместо белков в глазницах поблескивают 2 золотые монеты. Он не был бедным человеком, но жены его были одеты небогато. Если он, избегая растрат, довольствовался остатками еды с барского стола, то мог соблазниться на подкуп, но как подойти к нему? Как заговорить? Ведь и награда от Бен-Юсупа будет большой, если садовник выдаст ее. В раздумьях проходили часы. Солнце медленно ползло по небосводу, а тень страшной башни ползла по рыночной площади. И вот, когда солнце уже клонилось к закату, расходились купцы, Мария поняла, что она должна, переодевшись с мужчиной, обратиться к садовнику и уговорить его провести в крепость женщину под видом своей жены. Из разговоров охраны она подслушала, что ее сына, Абен-Рассада, выводит в сад 2 раза в день, и, может быть, ей удастся посмотреть на него вблизи, а, может быть, и переброситься парой слов или оставить ему послание, ведь должен же он почувствовать, что рядом с ним находится мать. Сыновье чувство не должно обмануть его. Мария дождалась, когда садовник на закате солнца вышел из крепости. В шаге от него семенила его жена. Они, как всегда, несли продорные корзины с остатками еды. Стараясь держаться поодаль и не податься на глаза садовнику, Мария пошла за ними. Она проследила, в каком доме живет садовник, и в страшном волнении вернулась домой. Она спустилась в прохладный подвал дома, и ее сердце забилось сильнее, когда она услышала удары Кайла. Каждый удар приближает ее к сыну. Вошла служанка и принялась переодевать госпожу. Исчезла заплатанная одежда нищенки. Под струями воды смылась глина и краска, и вновь перед служанкой предстала ее госпожа во всем ее великолепии. Богатая бархатная одежда, золотые украшения, белое, как снег, лицо. Мария надела на пальцы перстни и жадно приняла за еду. «Насколько продвинулся ход?» — спросила она служанку. «С каждым часом, госпожа, работать становится все сложнее. Землекопы говорят, что грунт стал куда тверже, и теперь столько, сколько раньше они выбирали за час, приходится выбирать по полдня. Пусть делают ход более узким», — предложила Мария. «Там и так, госпожа, еле-еле может проползти человек. К тому же уже кончились все подпорки, припасенные заранее, но завтра они раздобудут новые». «Ты должна мне помочь», — сказала Мария. «В чем, моя госпожа?» Мария некоторое время колебалась. Она поняла, что мысль переодеться не так уж удачна, ведь ее сразу бы выдал высокий женский голос. «Ты должна будешь поговорить с одним человеком и заставить его взять деньги за то, что он проведет меня в крепость». «Что вы, госпожа!» — испугалась служанка. «Нельзя так рисковать собой. А кто этот человек?» «Садовник. Он несколько раз в день бывает в крепости и часто приходит с одной из своих жен». Служанка, уже привыкшая понимать свою госпожу с полуслова, сразу сообразила, в чем заключается ее план. «Но это небезопасно», — попыталась она отговорить госпожу, — «предоставь мне решать все самой. Завтра ж ты отправишься к садовнику и договоришься с ним о цене. Только не говори, кто и зачем пойдет с ним». «Что вы, госпожа, как вы могли подумать такое? Я даже под пытками не выдам вас. Ну вот отлично. Можешь обещать ему половину того, что у нас есть с собой. Я думаю, госпожа, он согласится и за меньшие деньги. Ну что ж, тебе виднее». Мария рассказала служанке, как найти дом садовника, и в ее сердце загорелась надежда.